Морфеус. Путь разума. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Осознанный сон. Подмосковье. Квартира. 25 сентября. 3 часа ночи. На улице темень и хочется спать. 1, 2, 3, 6 капсул. Отсчитав белые цилиндрики, засунул их в рот, запив водой. Теперь отсчитать 5 таблеток из другой баночки. Они чуть больше по диаметру, и, наконец, 3 капсулы гиперзина. Большой глоток воды, и комок медикаментов проваливается в желудок. Выйдя на балкон, бросил последний взгляд на улицу с высоты аж 2-го этажа. Не видно ничего, кроме светящихся прямоугольников окон дома напротив. Теперь можно лечь, расслабиться, почувствовать, как тело мягко касается простыни, и попытаться сохранить внимание, попав в осознанный сон. Таблетки ДМАЕ и холина, он же витамин В4, тут только призваны помочь. Сегодня хорошо проснулся ночью и решил опять попробовать. Может, на этот раз сработает. Хотя больше покупать не буду. Эксперимент признан неудачным. Как не получалось осознаться, так и не получается. Глубокое, медленное дыхание. Аутотренинг. Представить, как на каждый выдох ты спускаешься по лестнице, ощущая голыми стопами холод и текстуру ступеней. 1, 2, 3. Старт игры. Yes, нет. Умереть. 0. Я прочитал и согласен с условиями контракта. Опа! Я осознан? Да. На разум нахлынул поток радости от того, что мои долгие и тщетные попытки наконец увенчались успехом. Те пару раз были очень слабыми и не в счет. А сейчас я полностью осознан. Так, успокоиться. Эмоции — это враг осознанных сновидений. Нужно глубоко вдохнуть и потереть руки. Вот тут начался затык. Вокруг была лишь тьма и табличка с предложением. А вот сновиденного тела не было. Довольно странно, хотя похоже на описание осознанных снов в индийской традиции. Там тоже что-то было про пустоту. «Я здесь, Абсолют!» Рта у меня тоже не было. Но это не должно было помешать сформировать намерение изменить реальность вокруг. Но реальности на моей хотелке оказалось начхать. Ничего, темнота никак не отреагировала. Исполнить свои мечты. Полетать в космосе или создать эльфийку, о чем так любят говорить сновиденные инфо-цыгане, мне вряд ли светит. Я вообще 1,5 года превозмогал ради такого единичного и корявого результата. И что делать? Перед лицом только эта странная табличка. И мне кажется, что если я нажму «нет», то сон закончится. Следственно, напрягая всю мощь своего разума и дедукции, можно прийти к выводу, что надо согласиться. И пусть сон течет своим ходом. Я хотя бы сохраню полную критичность мышления. Да. Внимание! Предварительное испытание пройдено. Система. 80% активно. Соединение с сервером — 50%. Получение статуса «игрок». Формируется база данных для нового мира. Идет сканирование персонажа. Параметры считываются автоматически. Подождите. Я отправил намерение начать эту игру в табличку, и та тут же сменилась новыми надписями. А я также продолжал висеть в великом ничто и ничего не мог изменить. Хотя текст обнадеживающий. Очень четкий, очень понятный. И кажется мне, что если повезет, то сон превратится в какую-то стрелялку или другую игру с прокачкой. Все же книг по этой теме я прочитал немало. В полном предвкушении я просто стал наблюдать за изменяющимся текстом. Дмитрий Сергеевич Ситцев. Общий ID. Неизвестен. Локальный ID. Z967. Истинное имя. Дмитрий Сергеевич Ситцев. Возраст — 25 лет, 9294 дня. Раса — человек, 96%. Пол — мужской. Уровень — 1. 0 из 20 очков системы. Доступно — 0 очков системы. Параметры. Сила — 7 из 10. Ловкость — 6 из 10. Интеллект 8 из 10. Живучесть – 6 из 10. Выносливость – 7 из 10. Восприятие – 8 из 10. Удача – 5 из 10. Расовый параметр – интуиция – 8 из 10. Для расы людей 10 – максимально возможное природное значение. Первый барьер. Навыки системы. Игрок. F. Интуитивно понятный интерфейс. F. 1 из 1. Справка. F. 1 из 1. Язык системы. F. 1 из 1. Достижения отсутствуют. Внимание! Желаете сменить ник? Да, нет. 60. 59. 58. Интересная игра. Качественная, я бы сказал, судя по табличке. Это мое подсознание создало, или я доигрался и провалился в чужие миры? Говорили ведь всякие люди, не надо ходить по астралам. Но выбора нет, значит, будем играть. Давно я уже в компьютерные игры не играл. Как-то отказался разом, осознав, как много времени и внимания они отнимают. Еще бы так же от вредной еды отказаться, и вообще бы просветленным стал. Кстати, цифру дней надо запомнить. Как проснусь, пересчитаю. Но от разглядывания меня отвлек таймер внизу, отсчитывающий время на действие. Сменить имя? Игровой ник? Нео-27? Или что-то пафосное и нагибаторское? Никогда не был силен в придумывании названий. Пусть будет просто другое имя, но получше и повозвышеннее. Серафим, например. То есть огненный. Я понял, что могу стереть старое имя побуквенно и также потом написать. Но если это мой сон, пускай и с жесткими правилами, то это можно сделать одним намерением — сменить. Системное имя. Серафим. Внимание! Желаете скрыть истинное имя? Да, нет? Естественно, да. За этим ники и создают. Новое желание, и рядом с именем появилась приписка про то, что оно скрыто. Этот квест я прошел. Что дальше? Я снова вчитался в строчки с параметрами. Удивительно, но теперь я читал все не на русском, а на другом языке, который я вспомнил только что, вместе с принятием игры. Системный. Очень удивительно. Но, скорее всего, утром я его уже не вспомню. Но вернемся к параметрам. Они тоже построены реалистично моим подсознанием, как и число прожитых дней. Сила на 7 из 10. С одной стороны, я не силач и веду сидячий образ жизни. С другой же, занимаюсь зарядкой, а на некоторых тренажерах мог легко выжать 100 десяток раз. Но если за 10 брать максимально возможное природное значение, о чем было написано выше, то 7 — это не так уж и мало. Мировые чемпионы выжмут намного больше меня. И если уж у них 10, то и мои 7 выглядят как-то уж слишком. Сила, 7, отвечает за физическое развитие. Первый предел для человеческой расы — 10. Тут же в сознании появилась приписка про суть этого параметра. Спасибо. Очень информативно. А что с ловкостью? Ловкость, 6, отвечает за общую подвижность. Первый предел для человеческой расы — 10. Да, здесь подсознание решило не морочиться. И у меня 6. Я вообще не гибкий, и боевые искусства в детстве это не исправили. Но в целом подвижен, да и координация весьма неплохая. Интеллект — 8. Отвечает за память, скорость мышления и развитость мозга. Первый предел для человеческой расы — 10. 8 из 10. Это много. А гением я не был. Или был, если поверить этой цифре, но благополучно похоронил этот талант своей ленью. Но, скорее всего, я просто всего не понимаю. Или это лишь мое воображение? Что-то у меня появилось подозрение, что я могу весь сон потратить на чтение этой фигни. Конечно, для меня, в первый раз нормально осознавшегося, это уже круто, но я хочу сюжета, нормального осознанного сна. Дальше. Внимание! Выберите первоначальный навык, 74%. Изменю навыков, 71%. Средоточие всех знаний, 58%. Опять настройки. И это что, сон на ходу дописывает термины и их проценты соответствия? Крут, конечно. Владение мечом. F. 1/5. Владение кинжалом. F. 1/5. Владение топором. F. 1/5. Владение булавой. F. 1/5. Владение копьем. F. 1/5. Рукопашный бой. F. 1/5. Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение 5 минут, навык будет выбран случайным образом. 300. 299. 298. Так, список был огромен, но включал в себя только владение холодным оружием. Похоже, если игра все же случится, то там будет рубилово-мочилово, кровь, кишки и прочие очень прикольные вещи. Если меня не выбьет раньше. А этого не хотелось бы. Хотелось сильных эмоций и поучаствовать в реальном замесе, чтобы адреналин хлестал в крови. Чего никогда не будет в реале. Не очень обычная мысль для обычного человека. Но я особо обычным и не был. С такой-то асоциальностью и прочими не сильными, но комплексными отличиями психики от среднестатистического человеческого существа. Обычные люди такой фигней, как осознанные сны и всякие медитации на энергии, не занимаются. Особенно, если уже много месяцев не получается. Так что выпустить свои эмоции в осознанном сне, которые в реале я почти не проявлял, через сражение было бы неплохо. Но все же, где луки? Где магия? Сила, как у джедаев. Фаерболы и магические лезвия, превращающие врагов в фарш. Нету. Итак, что бы взять? Вообще, с фехтованием я был знаком. Очень любил махать палками с детства. А еще в детстве на даче я из куска металла вырезал и выточил катану. Даже отполировал до зеркального блеска. Только вот сталь была настолько фиговой, что гнулась от одного удара. Потом занимался спочаном, японским фехтованием, в котором оружие хоть и сделано из очень легких материалов, но вот реакцию и скорость я развил неплохо. Как и умение мгновенно поразить противника, не дав прикоснуться к себе. Основным оружием, конечно, были кодачи. Короткие мечи, в 60 сантиметров, но копья мне тоже очень нравились. Только вот копья иногда могут быть приспособлены только для уколов. А вот глефа или нагината... Гуаньдао, конечно, крут, но слишком массивен. И не стоит дальше тратить свое внимание на выбор. При детальном рассмотрении все строчки разворачивались в однотипное описание. Например. Владение глефой. Ранг F. Уровень 1/5. Тип. Навык. Особенности. Обучает пользователя владению глефой. Минимально адаптирует организм под выбранное оружие. Владение нагинатой. Ранг F. Уровень 1/5. Тип. Навык. Особенности. Обучает пользователя владению нагинатой. Минимально адаптирует организм под выбранное оружие. Пожалуй, остановлюсь на последнем. Внимание! Вы желаете изучить навык владения нагинатой? Да нет. Перераспределение. О! Как только я отправил намерение получить этот самый навык, в мое сознание хлынул поток знаний о владении нагинатой. Виды нагинаты и их особенности, потом стойки и основные движения. Базовые атаки впивались в мозг, отпечатываясь в нем. А помимо сухих знаний было и нечто более тонкое. Понимание. Мистерии. Вот это меня вштырило. Такого я точно не ожидал. Будет круто, если это сохранится и в реале, а не окажется только сильным чувственным переживанием. А поступающие картинки и не думали останавливаться, начав формироваться во что-то цельное. Я как бы видел отрывки чужих жизней, людей, что владели этим оружием. Вот я рублю какого-то узкоглазого с катаной. Самурай? Был он до того, как ему распороли брюхо. Однако крови я не увидел, потому что картина мгновенно изменилась. Новые жизни, новые приемы и учителя. И кажется, вот этот урод с чешуей человеком быть никак не мог. В картинах начали появляться не только люди, но и другие существа. Однако крови как не было, так почти и не появлялось. Где кровь? Где реалистичность? Внимание! Проверка прав доступа. Оценка восприятия. Образы на несколько мгновений прервались, а эта система подзависла, что-то решая. Но потом последовал ответ. «Принято. Цензура 57%. Снято». В следующее же мгновение я увидел, как непонятный гуманоид разрубает меня пополам. Боли не было, но все равно это крайне неприятно. И что за цензура с анализом? Система поняла, что кровь, кишки и жестокость меня не испугают? Логично, особенно после полностью прочитанной манги Баки. А дальше все продолжилось, вот только уже без этой самой цензуры. Каждый удар, попадающий в плоть, оставлял раны. И пусть кровище не хлестало, как в фильмах, но иногда выплескивалось весьма активно. Вот это уже было реально круто. И мое сознание погрузилось в круговорот сражений, навыки, убийства и собственные смерти. Новый и будоражащий опыт. Неожиданно все закончилось. Миг темноты, и я почувствовал свое тело. Меня, наконец, выбило. Открыв глаза, я уставился в белый потолок, разделенный на едва заметные квадраты. Так, это что за хрень? Под спиной тоже оказалась твердая поверхность. Поборов секундный приступ сильнейшего ужаса, я успокоился. Значит, это все еще сон. Ложное пробуждение. Но теперь у меня есть тело. И я поднял левую руку, разглядывая родинки. Все было очень реальным и четким. Попытался пробить ладонь пальцем правой руки. Не вышло. С одной стороны, круто, что все так реально. С другой, в душе уже начинает возникать новый страх. Разуму недостаточно веры в то, что это сон и нереально. Для него все реально и страшно. А вдруг я уже того, умер во сне, а это все является посмертными видениями Бордо? Хм, почему нет? Осознание без тела продолжает генерить привычный бред, тратя последние остатки энергии. Я, наконец, перестал лежать и поднялся. Что можно сказать? Все чувствуется очень реальным. Даже боль. Боль в руках, как будто от сильной тренировки, хотя я ничего такого не делал. Не считая бесконечных сражений в этом видении. А ведь в описании навыка еще и говорилось про адаптацию тела. Но все это меркло перед вопросом «Где я?». В белой комнате примерно 10 на 10 метров, но стены не мягкие. Это уже радует. Пол, стены и потолок немного светятся, освещая все пространство. Или только потолок, а остальное отражает этот матовый свет. На одной стене есть выпуклость в форме врат. А в центре комнаты парит призрачная кожаная сумка. Вот и первая нереальность. Подойдя к этому нечто, я аккуратно коснулся ее пальцем, после чего эта котомка приобрела материальность и упала. Я получил о ней информацию в виде игровой справки. Бездонная сумка. Класс F. Статус. Артефакт системы. Описание. Сумка новичка. Входит в базовый комплект, который выдается всем игрокам. Свойства. Позволяет переносить между локациями 83% системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес хранимых предметов. Незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость. 1 из 7. Есть возможность улучшения путем объединения с идентичными предметами. Ого! Дополненная реальность в своем теле. В темноте это выглядело не так нереалистично. Три раза перечитав описание, я пришел к выводу, что это пространственный артефакт. С восьмеркой в интеллекте не понять этого было сложно. Подняв этот артефакт в воздух, я не стал совать туда конечность. Кстати, я укусил руку и почувствовал боль. И никакое убеждение в иллюзорности мира не помогло. Это уже было неприятно. И кажется, проснуться я тоже не могу. Значит, остается только отбросить лишние мысли и следовать сценарию. Я перевернул сумку, откинув кожаную крышку. Не знаю, как она называется. И на пол посыпалось содержимое. И что тут у нас? В первую очередь одежда. Уже хорошо. Трусы, носки, кожаные ботинки, штаны и куртка. Все из странного, непонятного материала. А что скажет интерфейс? Одежда игрока. Хм, лаконично. И я начал натягивать трусы. Точно под размер. Дальше штаны. Очень удобные и свободные, зеленого военного цвета. Слишком свободные, но их можно было подтянуть вшитым ремешком, а потом завязать его. Куртка тоже была безразмерной, но легко подгонялась все теми же ремешками. И на куртке, и на штанах была куча прямоугольных карманов. Прямо под размер металлической карточки, лежащей на полу. Не став ждать, я поднял эту пластинку. «Произвести первичную активацию оружейной карты? Да нет?» «Оружейной? Это же про оружие?» «Логично. Сама пластина из металла была довольно тонкой, но при этом казалась прочной, и руками ее согнуть не удалось. Ну, давайте и активируем». В сознание снова хлынул поток знаний, но уже очень маленький, сформировавшийся в образ классической Нагинаты. «Понятно. Я могу представить что-то, и это материализуется. Знание пришло само, как будто от этого самого интерфейса и системы». «О, не зря в Унике пичкали уроками по 3D-моделированию. Или зря. Здесь управление было интуитивно понятным и требовало лишь представить желаемое. Итак, 2 метра 20 сантиметров. Пускай оно будет намного длиннее меня, но зато и дистанция будет побольше. Очень легкая, но прочная. Древко слегка овальное. И можно из металла. Например, сплав алюминия для легкости. А вот лезвие длинное, широкое и тяжелое, для лучшей инерции. И мои хотелки начали воплощаться в образ, но со скрипом, а воображать сразу же стало намного сложнее. Возникло чувство, что я не смогу воплотить это в жизнь. Ладно, ладно, не надо мне овального древка и волокнистой структуры. Можно просто нечто похожее на Нагинато или копье из легкого металла и с гардой, примерно 2 метра. И чтоб лезвие обоюдоострое. В последний момент я все же смог нормально сформулировать требования, которые с натягом, но проходили под какие-то там критерии. Из карты в руках вырвался поток света, мгновенно превратившийся в эту вундервафлю. Нагинато системы. Ранг F. Материал. Оружейная сталь. Неизвестный металл. Длина. 2,1 метра. Вес. 2,7 килограмм. Описание. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Я ловить ее не стал, дав упасть на пол, а только потом поднял. Крутотень. Древко из темного и легкого металла, острие более тяжелое, чуть изогнутое, с небольшой зубастой заточкой на обратной стороне. 4 небольших острых шипа вместо цубы. Пара взмахов. Отлично. То, что надо. Только вот оно какое-то не новое. На новом древке не должно быть вмятин, засечек и потертостей. Да и вообще отличалось от того, что я себе представлял, хоть и соответствовало хотелкам. Наверное, просто выдали то, что было. Да и Нагинаты это не было. Непонятный бастард копья, Нагинаты и глефы похожи на то, что я себе представлял. Я поднял карточку. Теперь на ней было блеклое изображение моей Нагинаты. А если, приложив оружие к карте, я отправил намерение, и оружие мгновенно исчезло? Достать. И оно появилось прямо в руках. Превосходно. Но тут я, наконец, обратил внимание на таймер, тикающий где-то на задворках моего сознания. Или в той части подсознания, которая называлась системой. Или это не моя часть? Вероятность того, что все это игра в реальности, конечно, не стоит этого исключать, но мне даже легче поверить, что это все же Бордо. Состояние после смерти, в которое попадает человек в соответствии с тибетскими верованиями. А вариант со сном остается самым красивым и привлекательным. 4 минуты 13 секунд. 12. 11. Не став медлить, я дооделся, натянул носки и обувь, поднял и проверил флягу. Фляга системы. Содержит воду. Справка оставалась очень лаконичной. Открутив крышку, понюхал и отпил, подавив осторожность. После всего случившегося бояться отпить то, что предложила система, уже выглядело чрезмерной паранойей. Вроде вода, но немного затхлая. После ковида, который я почти не почувствовал, нюх так и не восстановился полностью. И теперь, похоже, до конца жизни запахи я буду чувствовать очень слабо. А ведь восприятие 8 стоит. Наверное, за счет хорошего зрения и слуха. Сумку повесил через плечо. Карту я убрал в кармашек на рукаве. Мысленная команда и Нагината прекрасно появилась в руке. Отлично. В любом случае, думаю, не стоит выходить за границы таймера. И я подошел к вратам, прикоснувшись к ним. А внутри все сильнее разгорался пожар беспокойства. Но я продолжал следовать сценарию, все еще продолжая верить в нереальность всего происходящего. Внимание! Выбор точки назначения невозможен. Испытание первое. Выберите уровень сложности. Минимальный — F. Легкий — E. Нормальный — D. Выше нормы — C. Высокий — B. Очень высокий — A. Максимальный — S. Чем выше уровень, тем выше награда. Очень сложный выбор, учитывая, что я не понимаю, что происходит и чем мне это грозит. По умолчанию стоит минимальный, но мне это не нравится. Да, это непонятно. Да, это опасно. Но трус не достигнет высот. Возможно, что именно сейчас стоит рискнуть. Или во мне говорит эйфория от всего произошедшего и завышенное ЧСВ, вкупе с ощущением фантастичности происходящего. А что будет дальше, крутой сон или даже награда в реале, пускай и с непонятными рисками? Это не важно. Но страшно. Вдох и выдох. Вдох и медленный выдох. Отбросить страхи, очистить свое сознание и принять реальность. Реальность того, что я вижу, и реальность своего выбора. Внимание! Вы выбрали уровень «высокий» — «Б».